Глава 31. Рангар. Ярость так и клокочет во мне. Что за понебратское отношение к какой-то шавке к сестре императора? Кто позволил нападать на мою невесту? Если бы Велена не смотрела на меня, клянусь прародителям, я бы разорвал эту мразь на части. Боюсь, что придется немедленно поставить императора в известность. До свадьбы мы не протянем. Велену втянут в какую-нибудь неприятность, а я же за нее убью уродов. Смотрю в ее испуганные серые глаза, от страха ставшие черным. Моя девочка держалась, как настоящая княгиня. Не сдалась и не прогнулась под своего бывшего. Хель, меня раздери. Как только речь заходит о ее бывшем, мой зверь рвется растерзать его. И надо сказать, что здесь я с ним солидарен. Надо было раскатать ублюдка тонким слоем по коридору. И сказать, что так и было. Что там надо было бы? Веру заплатить? «Вообще не вопрос. Надо, наверное, подловить его где-нибудь, чтобы Велена не видела, и поговорить по-мужски. В том-то вся и проблема, что этот опарыш с милой только женщинами. Теперь Велену вообще нельзя даже на шаг отпустить от себя. А что? Хорошая перспектива. Мой зверь довольно урчит. Подхожу к своей дрожащей от страха невесте, притягиваю к себе на грудь и замираю. У нее опять нет запаха. Как же так?» Я же только что наслаждался дивным ароматом ее волос. Мой зверь недовольно рычит. Я сам еле сдерживаюсь, чтобы не зарычать. Сильно испугалась. Спрашиваю я ее, едва сдерживаюсь, чтобы не поцеловать. Моя маленькая девочка кивает, а в глазах стоят слезы. Все, мое терпение не безгранично. Не могу допустить, чтобы Велена плакала. Кхель, все законы и обычаи. Немедленно свадьбу. А до этого разобраться с Власом. Немедленно. Девочка моя, я сейчас пойду на поиски твоего брата. Говорю я, сам поправляю выбившийся из прически локон. А ты запрись и не открывай никому. Велена смотрит на меня расширившимся от страха глазами. Голубая венка нервно дрожит на виске. Не сдержавшись, я целую нежно. Не бойся, девочка моя, я все решу. Так и знай. Найду твоего брата. И потребую немедленной свадьбы. Хель с ним, с обручением. Поженимся и уедем. В моей стране на тебя даже никто косо не посмотрит. Она кивает, судорожно цепляясь за мой кафтан. Что за недоумок так напугать мой невинный цветочек, мою нежную девочку? От воспоминаний мой зверь снова приходит в бешенство. Я же недоумеваю, как так быстро можно было потерять запах. Прародитель, ну конечно же, страх. Из-за страха она теряет запах. У Кэлси моя девочка жила в постоянном страхе. Со мной она начала возрождаться к нормальной жизни, и я почувствовал этот запах, который свел меня с ума. Заставил нестись через всю империю, лишь бы увидеть мою истинную, прикоснуться к ней, вдохнуть ее запах. Нет, надо искать ее брата и требовать ускорить свадьбу, иначе я не сдержусь. И та симпатия, которая стала зарождаться в ней, пропадет безвозвратно. Мне безумно. До дрожи в руках хочется распустить шнуровку на платье, вытащить шпильки из волос и отпустить свои желания. Покорить. Заставить ее стонать от наслаждения. У меня только от мысли, как это будет, сносит крышу. Мой зверь рычит от желания. Рангар, держи себя в руках, не пугай свою медовую девочку. Я легонько подталкиваю ее в комнату. И спешу закрыть дверь. Фух, надо успокоиться. Рангар, ты же не безусый юнец, чтобы так реагировать на девчонку. С Веленой я чувствую себя безусым юнцом, который женщины никогда не видел. С ней все, как в первый раз. О, на ловца и зверь бежит. В конце коридора появился Георгий. Ты зачем встал? Настолько лучше уже, что шляешься по замку. Где твое благоразумие, Рангар? Он засыпает меня вопросами. «Государь, я был вынужден встать с постели». Я киваю ему в знак уважения. На Велену опять совершено нападение. «Что значит опять?» Глаза императора потемнели от гнева. «Кто посмел?» В тот день, когда я появился в замке, Велену пытался изнасиловать простой стражник. Не без умысла рассказываю я с самого начала. «Что?» Заревел на весь замок император. «За это же смертная казнь!» «Надеюсь, что Кэлси Велес сделал все по закону?» «Увы», — притворно печалюсь я. Властелин западного пограничья не только не наказал наглого стражника, но избил Велену за то, что отбивалась и позвала меня на помощь. Рангар, ты преувеличиваешь. Кэлси, конечно, сволочь, еще та, но должны же быть хоть какие-то рамки, даже для его подлости. Гео не верит моим словам. Я, надо сказать, тоже бы не поверил. Это сколько же должно быть ненависти к девочке, чтобы отдать ее мужлану? Не защитить, зная, что она ни в чем не виновата, а наказать за то, что сопротивлялась насильнику. У Велеса нет границ. Он избил ее по жалобе насильника и на его глазах. Велена несколько дней не вставала с постели. При ней неотлучно была мать. Я намеренно разжигаю гнев императора. Пусть знает, в чьих руках жизнь его сестры. И вот сегодня он пытался закончить начатое. «Сукин сын!» — вскипел Гио. «Я предупреждаю тебя, что в следующий раз я его убью. А в том, что он опять попытается напасть на Велену, я не сомневаюсь. Мне необходимо разрешение императора на убийство, чтобы не попасть в разборки с Кэлси. Он же с какой-то непонятной нежностью относится к Власу. Кстати, нужно присмотреться к нему. Прошу тебя ускорить свадьбу. Наконец-то выдаю я то, зачем, собственно, и начал этот разговор. Я же сказал, что проведем обряд обручения», — раздражается император. «Какая разница, обручение или свадьба? Я торчу здесь уже неделю и едва сдерживаю себя в руках. Мой зверь рвется наружу, и я с огромным трудом его сдерживаю. Слишком много потрясений на сегодня. Гео, я трижды едва не убил Кэлси. И дважды его обожаемого стражника Власа. По несколько раз на дню я усилием воли подавляю желание свернуть шею Марте. Я не продержусь еще 3 недели. Для меня это огромный срок. Меня действительно трясет от гнева. Я еще раз пережил те ужасы, с которыми ежедневно жила моя девочка. У меня осталось одно желание – наказать всех так, чтобы они надолго запомнили, как измываться над беззащитными. Вижу, как тебя ломает. — говорит император с сочувствием. — Хорошо, еще 5 дней потерпи. Сестра императора должна выходить замуж достойно. И я облегченно вздыхаю. И если еще раз я увижу Власа, пристающего к моей невесте, я его убью. Гео с удивлением смотрит на меня. Просто предупреждаю. И Власу сверну шею, если он еще раз попробует защитить этого недоноска. Император кивает, затыв улыбку в уголках рта. — Я позволяю тебе. Не буду чинить препятствий, либо спрашивать тебя за убийство этих двоих. Эти 5 дней я посвящу тому, чтобы навсегда успокоить Власа. Не сомневаюсь, что повод он мне даст.